Через некоторое время я увидел какую-то медленно увеличивающуюся планету. Мой корабль, поддаваясь силе ее притяжения, мчался все быстрее и, наконец, начал падать, как камень. Я решил примириться с неизбежным и сел к управлению. Планета была довольно маленькая, пустынная, но уютная. Я заметил оазисы с вулканическим отоплением и проточной водой. Вулканов было много, и они все время изрыгали огонь и клубы дыма. Маневрируя рулями, я мчался уже в атмосфере, стараясь во что бы то ни стало уменьшить скорость, но это только отдаляло минуту падения. И тут, пролетая над группой вулканов, я задумался на миг, озаренный новой мыслью, а затем, приняв отчаянное решение, направил нос корабля вниз и камнем упал прямо в зияющее подо мной жерло крупнейшего из вулканов. В последний момент, когда его раскаленный зев уже готов был поглотить меня, я ловким маневром повернул корабль носом кверху и в таком положении погрузился в колодец клокочущей лавы. Риск был огромный, но ничего другого мне не оставалось. Я рассчитывал на то, что разбуженный резким толчком от падения ракеты вулкан ответит на него извержением, и я не ошибся. Раздался грохот, от которого затряслись переборки, и вместе с многомильным столбом огня, лавы, пепла и дыма я вылетел в небо. Я маневрировал, надеясь лечь прямо на курс к Цирулее, и это удалось мне в совершенстве. Я оказался на ней через 3 дня, запоздав против срока на каких-нибудь 20 минут. Тарантоги, однако, я не застал, он уже улетел, оставив письмо до востребования. «Дорогой коллега», — писал он, — «обстоятельства заставляют меня вылететь немедленно, поэтому предлагаю вам встретиться уже в глубине необследованного пространства. А так как тамошние звезды не имеют еще никаких названий, сообщаю вам данные для ориентировки. Летите прямо, за голубым солнцем сверните налево, за следующим оранжевым направо, там будут 4 планеты, и на 3-й слева мы встретимся. Жду. Преданный вам Тарантога». Я заправился горючим и вылетел с наступлением сумерек. Путь продолжался с неделю. Проникнув в необследованную область, я без труда разыскал нужные звезды и, строго придерживаясь указаний профессора, утром 8-го дня увидел планету. Массивный этот шар укутывала зеленая мохнатая шуба. То были гигантские тропические джунгли. Такое зрелище меня несколько смутило, ибо я не знал, как пускаться здесь на поиски Тарантоги. Однако я рассчитывал на его изобретательность и не просчитался. Летя прямо к планете, в 11 утра я заметил на ее северном полушарии какие-то не слишком отчетливые начертания, от которых у меня дух захватило. Я всегда твержу молодым наивным астронавтам: не верьте, если кто-нибудь рассказывает вам, что прочел, подлетая к планете, написанные на ней названия. Это всего лишь космический анекдот. Но на этот раз именно так и было, ибо на фоне зеленых лесов явственно вырисовывалась надпись: «Не мог ждать. Встреча на соседней планете. Тарантога». Буквы были километровых размеров, иначе бы я их, конечно, не разглядел. Вне себя от изумления, не понимая, как сумел профессор вывести эту гигантскую надпись, я снизился и увидел, что линии букв представляют собой широкие полосы поваленных, поломанных деревьев, резко отличающихся от нетронутых участков леса. Не разгадав загадки, я помчался согласно указанию к соседней планете, обитаемой и цивилизованной. В сумерки я приземлился на космодроме и начал расспрашивать о Тарантоге, но напрасно. Вместо него меня и на этот раз ожидало только письмо. «Дорогой коллега», — писал профессор, — «горячо извиняюсь за невольный обман, но в связи с нетерпящим отлагательством семейным делом я, к сожалению, должен немедленно вернуться домой. Дабы смягчить ваше разочарование, оставляю в управлении порта посылку, которую вы можете получить. В ней находятся плоды моих последних исследований. Вас, конечно, интересует, каким образом я оставил для вас письменное сообщение на предыдущей планете. Способ довольно прост. Эта планета переживает эпоху, соответствующую каменно-угольной на Земле, и населена гигантскими ящерами, среди которых есть ужасные атлантозавры 40-метровой длины. Высадившись на планете, я подкрался к большому стаду атлантозавров и до тех пор дразнил их, пока они не кинулись на меня. Тогда я быстро побежал по лесу с таким расчетом, чтобы путь моего бегства образовывал контуры букв, а стадо, мчавшееся за мною, валило деревья подряд. Таким образом, получилась просека шириной в 80 метров. Повторяю, это было просто, но несколько утомительно, так как мне пришлось пробежать свыше 30 километров и притом довольно быстро. Искренне сожалею, что и на этот раз нам не удалось познакомиться лично. Жму вашу доблестную руку, присовокупляя выражение высшего восхищения вашими талантами и отвагой. Тарантога. Постскриптум. Горячо вам советую вечером отправиться в город на концерт. Он превосходен. Я взял в управлении порта предназначенную мне посылку, велел отвезти ее в отель, а сам отправился в город. Он представляет собою довольно любопытное зрелище. Планета вращается так быстро, что время суток изменяется с каждым часом. Вследствие этого возникает такая центробежная сила, что свободно висящий отвес не перпендикулярен грунту, как на Земле, а образует с ним угол в 45 градусов. Все дома, стены, башни, словом, все постройки стоят с наклоном в 45 градусов, являя собою довольно странную для земного глаза картину. Дома по одну сторону улицы словно ложатся навзничь, по другую нависают над ней. Жители планеты, чтобы не упасть, приспособились к окружающей среде, так что одна нога у них короче, зато другая длиннее. Земному же человеку приходится одну ногу постоянно поджимать, что с течением времени весьма надоедает и утомляет. Так что, когда я доковылял наконец до концертного зала, двери уже закрывали. Я поспешил купить билет и вбежал в зал.